Мы проснулись ранним утром, когда в окна зала пробивались стеснительные солнечные лучи. И скажу я вам, очнуться в объятиях сразу двух обнаженных красавиц — настоящее удовольствие. Кори и Мика сладко посапывали, лежа у меня на груди. Конечно, было слегка неудобно лежать в таком положении, но я справился. «Изаму?» — первой проснулась Синевласка. «Ты уже не спишь?» Только что открыл глаза, с улыбкой ответил я. Тут же встрепенулась рыжая милашка и села на кровати. С бешеным взором посмотрела на нас, но через секунду успокоилась. «Простите», — сконфуженно пробормотала она. «Просто кошмар приснился». «Странно», — хихикнула Каори. «Мне казалось, что после ночного безумия тебе будут сниться только прекрасные члены, и все принадлежат Изаму». «Отстань», — отмахнулась та и встала с кровати. «Лучше пойдем в душ, можно же Изаму». «Конечно», — кивнул я. «Так отстань или идти за тобой?» — ехидно переспросила Каори. «Ты меня поняла», — насупилась Мико и первой двинулась наверх. Каори поцеловала меня в щеку и убежала вслед за подругой. Я же поднялся и подошел к столу, где все еще оставалось немного вина в бокале. Осушив его, потянулся, отчего послышался легкий хруст, и наклонился вперед, достав пальцами до пола. Да, вчера был сложный день. Но наши приключения еще не закончились. Сдаваться сейчас я не собирался, к тому же никто не обещал Джуничи останавливаться. Я просто сказал, что лягу спать. Ну а теперь намерен разобраться в деле Лотоса более углубленно. Ведь, как сказал детектив, шершень — неизвестный яд. А значит, что последствия могут быть самыми разными. Мне не хотелось, чтобы моя начальница стала кем-то наподобие зомби или сомнамбулы, пускающей слюну. Поэтому необходимо найти Лотоса и выяснить, как избавиться от яда и его последствий. А для этого мне надо связаться с человеком, который знаком с боссом преступного мира Ханабан. «Минь-минь-минь», — пробормотал я, выискивая в телефоне ее номер. «Куда же ты запропастилась?» И вот после недолгих поисков все-таки наткнулся на номер хозяйки особняка. «Ладно», — неуверенно произнес я и нажал вызов. Через несколько длинных гудков женщина ответила. «Минь, доброго дня, утро», — замешкался. «Это Изаму, помните?» «Изаму?» — на пару секунд она задумалась, но потом весело воскликнула. «Ах, Изаму, рада тебя слышать. Тебя что-то беспокоит в столь раннее утро или, может, хочешь новой встречи? У меня как раз на днях намечается кое-что интересное». От воспоминания об оргии меня слегка передернуло. И нет, мне было не противно от женщины их внимания, просто сразу вспомнилось то, что я ощущал после розовых пилюль. Нет, то есть, да, но не для этого. Черт возьми, да что со мной не так? Почему я так смущаюсь, разговаривая с женщиной? «Ты меня запутал», — рассмеялась та. «Скажи уже прямо, чего хочешь? Встретиться с вами, но в более непринужденной обстановке. Интересно, зачем?» «У меня есть пара вопросов, на которые ответить можете только вы, но это не телефонный разговор». «Вот как?» Та на мгновение задумалась. «Ну хорошо, приходи, конечно. Я сегодня весь день буду в магазине, так что сможешь появиться там в любое время». «Хорошо», — кивнул я, будто она могла это видеть. «Благодарю вас, Минь-сан». «И давай без формальностей», — мне показалось, что женщина поморщилась. «Мы же договорились, что будем обращаться друг к другу как друзья. Тем более после того, что между нами было, ты просто обязан на мне жениться». «Ага, в таком случае я должен быть каким-нибудь шейхом, чтобы жениться на всех, с кем переспал». «В общем, я тебя жду». После чего мы распрощались, и она повесила трубку. Я еще несколько секунд смотрел на темный экран телефона и думал, что сейчас произошло. Неужто я испугался говорить с ней? Может, дело именно в телефонном разговоре? Никогда их не любил, сложно что-то объяснить, когда не видишь собеседника, а эти неловкие паузы... Бррр, ненавижу их, чувствуешь себя полным идиотом. Вроде и говорить не о чем, но ты же воспитанный человек. Нельзя просто так сказать «пока» и отключиться. Надо обязательно что-то еще выдумать. И спрашивается, зачем? Или же дело в том, что я подступил к моменту, когда уже нельзя идти назад? Так сказать, точка невозврата. Ведь если я встречусь с Минь, придется говорить о Лотосе, признаться, что я все о ней знаю, и просить встречи с главой преступников. Собственно, что им мешает меня тихонечко убрать? Ведь пытались же подстрелить отца, да и зеленоволосую липовую медсестру подсунули в клинику, чтобы та убрала свидетеля. Любой на моем месте мог бы врубить заднюю и отступить. Любой, но не я. Да, признаю, было страшно, но у меня не было выбора. То есть, конечно, был, но в мои планы он не входил. Я давно начал это дело и не думал тормозить. Мицука необходимо противоядие, без него неизвестно, что будет. Я сомневался, что мне его вот так просто дадут, но я хотя бы узнаю подробности о шершне. А это уже немаловажно. К тому же что-то в этой истории было нечисто. Люди Лотоса сперва попытались убрать женщину, не получилось. Подослали киллера в клинику, справились. Напали на отца, не вышло. Ворвались в наш дом, вновь фиаско. Опять напали на отца, и снова он жив-здоров. Ну, почти. То есть работали как-то слишком грубо и неаккуратно. Искали флешку, на которой... Что? Ничего того, что могло бы выдать их людей. Да, теперь о действиях банды знает полиция. Возможно, найдут несколько мест, которые видны на фотографиях. Но я уверен, что Лотос уже почистил хвосты и убрал оттуда все важное. И лишь один человек попался из-за этих фото. Минами. Как-то нелогично, чтобы такая организованная преступная группировка работала из рук вон плохо. У меня закрались подозрения, что во всем виноват продажный детектив. Он знал, что скрывается на флешке и старался убрать всех, кто был с ней как-то связан. А его босс просто сидел сложа ручки и с усмешкой наблюдал за потугами Минами. Зачем вмешиваться, если это ничем не угрожает? Ну, поймают одного из продажных, и что? Много ли может рассказать? Конечно, много. Но как долго он проживет в тюрьме? Думая об этом, я все больше верил в то, что Лотос следит за мной и моей семьей. Не знаю зачем. Возможно, боится, что мы можем представлять угрозу. Это вряд ли, ведь ничего особого не знаем и знать не можем. Выходит, он просто наблюдает, поэтому если я приду к Минь и попрошу противоядие или хотя бы информацию о нем, то Лотос просто посмеется, но убивать точно не будет. И все же на всякий случай надо перестраховаться. От размышлений меня отвлекли тихие шаги. Обернувшись, увидел девушек, спустившихся в зал. На них были лишь трусики, и, смотря на аппетитные груди, я понял, что внутри у меня вновь разгорается пламя желания. Ну нет, это утро обязательно получит приятное продолжение.